собственными руками соорудил пьедестал для преемника. Впрочем, Брежнев не стал расправляться со своим прежним покровителем. Хрущев создал прецедент на июньском пленуме ЦК КПСС 1957 года. Рассказывают, что после позорного поражения сталинской гвардии ему позвонил Каганович, который на протяжении многих лет покровительствовал Хрущеву, и спросил: «Никита, что с нами будет?» Хрущев ответил ему вопросом на вопрос: «А что бы вы сделали, если бы ваша взяла? Сгноили бы в тму таракане или поставили к стенке? А я вам скажу просто: идите вы сами знаете куда». И тут следовало крепкое непечатное слово. Оно, это слово, означало новую традицию. Поверженных политиков не убивали, а попросту отстраняли. Этой традицией воспользовался и Брежнев. Отстранив Хрущева, он отправил его доживать жизнь на загородную дачу, предусмотрительно сменив там охрану. Мы, люди, стоявшие так близко к кормилу власти, ничего не знали о готовящемся заговоре против Хрущева и так мало узнали о подлинных событиях его снятия после того, как оно состоялось. Поистине прав был Черчилль, когда говорил о сталинской политической системе, что это битва бульдогов под ковром. Вскоре после того пленума состоялся мой первый и, в сущности, единственный подробный разговор с Брежневым. В феврале 1965 года на группу консультантов из нашего и других отделов возложили подготовку доклада нового первого секретаря ЦК к 20-летию победы в Великой Отечественной войне. Мы сидели на пятом этаже в комнате неподалеку от кабинета Брежнева. Мне поручили руководить группой, и именно поэтому помощник Брежнева передал мне его просьбу проанализировать и оценить параллельный текст, присланный ему Шелепиным. Позже Брежнев вышел сам, поздоровался со всеми за руку и обратился ко мне с вопросом: «Ну, что там за диссертацию он прислал?» А диссертация, надо сказать, была серьезная. Не более и не менее, как заявка на полный пересмотр всей партийной политики хрущевского периода в духе откровенного неосталинизма. Мы насчитали 17 пунктов крутого поворота политического руля к прежним временам. Восстановление доброго имени Сталина, пересмотр решений 20-го и 22-го съездов, отказ от утвержденной программы партии и зафиксированной в ней некоторых гарантий против рецидивов культа личности, в частности, отказ от ротации кадров, ликвидация совнархозов и возвращение к ведомственному принципу руководства, установка на жесткую дисциплину труда в ущерб демократии, возврат к линии на мировую революцию и отказ от принципа мирного сосуществования, как и от формулы мирного перехода к социализму в капиталистических странах, восстановление дружбы с Мао Цзэдуном за счет полных уступок ему в отношении критики культа личности и общей стратегии коммунистического движения, возобновление прежних характеристик Союза коммунистов Югославии как рассадника ревизионизма и реформизма и многое другое в том же духе. Замечу, кстати, что больше всего нападок было на идею общенародного государства. И не только в этом документе, но и во многих выступлениях в западных аудиториях членов Шелепинской команды. И поскольку эту идею они так или иначе связывали со мной, к Кусина она уже не была на свете, я стал для них красной тряпкой. До меня все чаще доходили их угрозы, их требования убрать из аппарата авторов антисталинских установок.